Глава 8. После опроса Ямадзи решил, что мы не можем никого отпустить. Технически дача показаний производилась добровольно, поэтому мы не могли заставить их остаться на ночь, но в итоге нам удалось уговорить даже Сото, который действительно хотел уйти. Доктор Хигана и я оставили Ямадзи в участке, тот должен был составить протокол допроса, и отвели троих мужчин в их номера в отеле. У доктора Хигана, однако, остались несколько вопросов без ответа, и он зашел в номер Коичиро Мёка для разговора. Я спустилась на лифте в холл отеля и присела на диван. Я проведу всю ночь здесь, чтобы охранять их. Я вздохнула и мыслями вернулась к опросу. Все трое, казалось, утаивали что-то. Никто из них не был совсем не связан со смертью. Нам нужно выяснить, что они скрывают, и разоблачить. Я потянула за волосы и спохватилась. Не это меня на самом деле волновало. Меня разочаровала несогласованность каждого, когда они описывали Рейну. «Чёрт!» – прокляла я сама себя. «Никаких фотографий? Почему? Невозможно! Даже у ее отца? Ни у жениха? Ни у парня? И как они ее описывали? Они все что, совсем ее не понимали?» Ледяная скульптура, Белоснежка, материнство. Все люди сложные создания, но всему есть пределы. К тому же их описание чересчур отличается от той Рейны, какую я знала в старшей школе. Уму непостижимо, невозможно. Что-то здесь явно не так. «Я понимаю твои чувства», — поддержал доктор Хигана, вернувшись в холл. «Но расслабься». «Но, доктор...» «Если слишком накрутишь себя, лучшие идеи никогда не придут в голову», — предупредил он, а затем нежно прикоснулся к спине. Естественно, этот жест ничуть не помог мне успокоиться, и только усилил напряжение в теле. «Вы закончили разговор с Коичиро?» – спросила я. Доктор Хигана проигнорировал запинку вначале и присел на диван. «Да, я просто хотел еще раз расспросить его об отношениях с Рейной. Но твое разочарование небезосновательно. У нас будут серьезные неприятности, если они еще сильнее разойдутся в том, что говорят о Рейне. Прослеживается только одна согласованность – она была красивой. Все это начинает обращаться в ночной кошмар. Даже невольно задаешься вопросом… Доктор Хигана сделал паузу. А существовала ли Мёка вообще? Точно. Казалось, каждый из трех мужчин видел собственную версию иллюзии. Не такая уж это и беда, если бы они не были особо заинтересованы в ней как в человеке. Однако дело не только в Кинино Кахигаши. Чувства Коичиро Мёка к дочери и любовь Сото Акиямы к девушке неподдельны. Не похоже, чтобы они лгали о ней. Но кто-то точно лгал. К примеру, если в вазе стоит красивый цветок, все обратят внимание только на прекрасные лепестки. Но что если ваза полна мутной воды? Лгала сама Рейна, наша жертва. Я была уверена в этом. Пока мы не исследуем Рейну, у нас не получится полностью понять дело. Ничего не изменится, даже если предположим, будто убийца маскарад. Учитывая тех, кто в данный момент работал над этим делом, кто достаточно компетентен для расследования Рейны в мельчайших подробностях? Без всяких сомнений, этим человеком была я, ее однокашница. Я выясню намного больше Рейне. «Да», — оживленно сказала я себе. Я знала, с кем сейчас же должна связаться. Атоха Тамачи, Миюки Ята, Сэна Хагава, Асами Ина и Рёка Амура. Так называемая группа шмелей, что всегда крутилась возле Рейны. Они могут знать, что именно она скрывала.